Глава 9. В библиотеке. Библиотека находилась слева от лестницы, ведущей на второй этаж. Расписной потолок, синие и красные медальоны по обе стороны огромных окон, одно из которых выходило во двор, к главной аллее, покрытой галькой, а другое — в сад. Все стены заставлены шкафами, полными книг. Были тут и диван, обитый кожей бизона, и рояль, на котором громоздились стопки старых журналов, и два неудобных вертящихся кресла. На каждом шкафу имелась медная табличка, сообщавшая, какие книги в нем находятся: история, медицина, география. Дети принялись искать книги, которые могли бы приблизить их к разгадке. «Вот в этом шкафу, я думаю», — сказала Джулия, обойдя всю комнату. «А что тут написано?» «Палеография». «И что бы это такое значило, палеография?» «По-гречески «палео» означает «старинный», как, например, «люди палеолита», а «графия» означает «письмо», если не ошибаюсь. Джейсон и Рик с восхищением посмотрели на девочку. Потом Рик, поднявшись на цыпочки, дотянулся до толстенной книги, которая называлась «Словарь забытых языков». В ней оказалось множество картинок и символов, все они воспроизводили различные формы древнего письма. Здесь были финикийский алфавит, древнеиндийские, египетские иероглифы, загадочные образцы письменности этрусков, которые так и не удалось расшифровать, греческий алфавит, письмо Ронго-Ронго с острова Пасхи и еще многое другое. Каждая страница словаря пестрела символами давно утраченных языков. Когда Рик дошел до страницы 197, Джейсон воскликнул: «Стой! Вот что нам нужно!» На развороте книги они увидели рисунок. «Похожий в самом деле такой же, как на пергаменте. А что тут написано внизу?» Рик прочитал: «Речь идет о 45 загадочных языках, воспроизведенных на так называемом диске Фесто. Этот предмет... Глиняный диск неровной окружности нашли на острове Фесто в начале XX века археологи Харбнер и Пернье, и еще никто не смог расшифровать эту надпись». «Неплохое начало», — вставила Джулия. «На обеих сторонах диска имеется надпись, закрученная в виде спирали или змеи. Буквы, сопровождающие отдельные пиктограммы, — это попытка сделать фонетический перевод, которую предпринял палеограф Элтон Картер в марте 2003 года. И действительно, рядом с отдельными фигурами стояли буквы английского алфавита. Идущий человечек — это номер один. Кружок с точечками — номер два. Это наша буква А», — проговорил Джейсон. «А давайте попробуем перевести пергамент», — предложила Джулия. Рик покачал головой: «Это невозможно. Чтобы расшифровать старинные послания, недостаточно знать значение букв. Нужно знать и язык, на котором оно написано». «А с чего ты взял, что это старинные послания?» — вдруг вскипел Джейсон. «Ну, это же видно. Буквы на диске Феста, — продолжил читать Рик, — использовались за несколько тысячелетий до Рождества Христова». Близнецы, однако, оказались другого мнения. Они взяли бумагу и ручку и, поглядывая в пергамент, начали записывать фонетическое значение иероглифов. «Во!» — прочитал Джейсон, переведя первые буквы. Рик продолжал качать головой. «Это еще ничего не значит», — возразил он. «Мраке!» — воскликнула Джулия. «Во мраке!» — обрадовались брат и сестра. Это уже кое-что значило. Рик удивился. Возможно ли, чтобы пергамент содержал осмысленное послание на английском языке? Между тем фраза постепенно складывалась. «Во мраке пещеры воспольз...» И тут ручка перестала писать. «Черт возьми!» — рассердился Джейсон, вертя ее в руках. «Пойди принеси другую», — велел он Джули. «Сам иди. Я не знаю, где они лежат. «А куда делась та, которой ты рисовал план дома?» Джейсон вспомнил, что ручка закатилась под шкаф. «Сейчас принесу», — недовольно буркнул он. Рик и Джулия продолжали вслух переводить буквы, а Джейсон, перепрыгивая через две ступени, бросился вниз по лестнице. Вбежав в каменную комнату, он остановился. Ему показалось, что в ней кто-то есть. Во всяком случае, он ясно видел чью-то тень. От неожиданности у него перехватило дыхание. С верхнего этажа доносились приглушенные голоса Рика и сестры, повторявших «Во мраке грота воспользу, воспользу, воспользу». Постепенно Джейсон оправился от испуга и осмотрел комнату, но не увидел ничего подозрительного. Наверное, тень отбрасывала какая-то мебель. Уже смелее он шагнул дальше. На полу валялся план дома, который они бросили, когда пошли смотреть портрет старого Улиса. Джейсон подошел к шкафу, под который закатилась ручка, встал на четвереньки и пошарил под ним. Очевидно, ручка укатилась далеко, в самый дальний угол, и мальчику пришлось лечь, чтобы дотянуться до нее. Шаря по полу, он коснулся стены и заметил, что она не каменная, а деревянная. Он потрогал еще и пришел к выводу, что за шкафом находится дверь. Наконец ручка была найдена. Джейсон вернулся в библиотеку, отдал ее ребятам, и пока они буква за буквой переводили текст, стоял молча, размышляя о только что сделанном открытии. Джулия записала перевод в четыре строки, как стихотворение, и торжественно прочитала. «Во мраке грота, воспользуйся землей и светом, она озарит флотилию, которая доставит тебя, куда повелишь». «Черт возьми!» — проговорил Рик. «Все равно ничего не понятно». «А тут есть поблизости какие-нибудь гроты?» — спросила Джулия. Рик пожал плечами. «Ну да, гроты здесь повсюду». И добавил. «Килморская бухта — тому подтверждение, я думаю». К тому же бухты у нас называют и излучину, и небольшой залив, а иногда пещеру и грот. Местная легенда рассказывает, что когда-то в Килморской бухте собирались друиды-жрецы. Происходило это в день весеннего равноденствия в каком-то гроте у моря, но вроде бы грот разрушили еще во времена римского нашествия. — Ты слышал, Джейсон, друиды! — воскликнула Джулия. — Да, но когда это было... «Тысячи и тысячи лет назад?» — возразил Рик. «Так это ж еще интереснее!» Джулия пришла в восторг от того, что соприкоснулась с чем-то таинственным. Рик, между тем, припоминал все легенды, в которых говорилось о гротах или флотилиях, и тщетно пытался понять смысл выражения «земля-свет». А Джейсон по-прежнему молчал, задумчиво облокотившись о рояль. «Джейсон», — обратилась к нему сестра, — «ты в порядке? Ссадины болят?» Мальчик не ответил, словно и не слышал ее. «Джейсон! Тебя что, околдовали? Что с тобой?» Джулия встряхнула его за плечо. «А что?» — очнулся мальчик. «Да он спит на ходу», — насмешливо сказала Джулия, обращаясь к Рику. «Сейчас, когда нам предстоит разгадать настоящую загадку, мой брат решил немножко поспать». «Эй, Джейсон, проснись!» Она слегка потянула за край майки. Мальчик вздрогнул от боли. «Ну? Вернулся на землю?» — спросила Джулия. «Ты слышал, что мы говорили о друидах?» «Да, да», — пробормотал мальчик. «Но дело в том, что друиды...» «Рик говорил, что когда-то в Килморской бухте имелся грот, в котором собирались друиды, и что его разрушили... во времена римского нашествия». Джейсон покачал головой. «Нет, это неверно, не разрушили». «Откуда ты знаешь?» «Потому что я сегодня, — сказал он, — когда смотрел в то отверстие в скале, видел его».